Речь идет о, Фаиль назвал это единством руководства. Фактически, сегодня данная идея называется сплоченностью команды менеджеров. Или иначе, единство топ-менеджмента. В зависимости от той сферы, от той области действий, на которую это распространяется. Фаиль обратил внимание, что и в начале дело важное, но намного хуже обстоит дело, когда нету согласия среди высшего руководства. Высшее руководство ответственно за очень большие участки производства. Начальник участка отвечает им за работу 5-10 станков. Если у нас 1000 станков, конечно, некий хаос появится, если он начнет заниматься самодеятельностью. Но все-таки это не катастрофический хаос. Если же несогласие появляется на высшем уровне, то тогда могут возникнуть сложности между двумя довольно-таки серьезными частями бизнеса. А это однозначно приведет к поломке всех тех системных, структурных отношений, которые существуют, и к тому, что мы на выходе получим совсем не то, что хотели, если вообще что-либо получим. Как видите, Фаиль смотрел вперед чуть ли не на 50 лет, и это как раз и проявляется в той таблице, которую мы смотрели. Следующий пункт, который выделяет Фаиль, это подчиненность личных интересов общим. Ну, опять же, пункт вроде бы очевидный. Дело в том, что существует, что каждый человек имеет свои задачи, свои интересы, свои подходы. Но он пришел в организацию, он пришел в компанию, которая реализует определенные задачи. И тут ты должен свои индивидуальные качества как-то интегрировать в вот эти общие цели. Фактически, в данном случае Фаиль опять забегает очень далеко вперед, и то, что, вот эта подчиненность личных интересов в общем, это то, что сегодня называется командообразованием, тимбилдингом, что очень востребовано. Более того, чем шире производство, чем больше людей на нем занято, тем более важным является вопрос командообразования. Фаиль, как и Тейлор, он же опять исходил из практики, и он занимался анализом и изучением работы в больших предприятиях, на больших заводах. И он как раз обратил внимание, что вот если есть вот эта проблема единой сплоченности, если есть общая цель, которая разделяется работниками, то и результаты получаются намного лучше. Это очень важный результат Фаиля, потому что фактически на нем в значительной мере будет базироваться следующее направление школы человеческих отношений. Но, опять же, и Тейлор отчасти об этом говорил, а Фаиль просто выделил данное положение и привел его обоснование. Следующий принцип, который является важным для менеджмента по Фаиолю, это вознаграждение персонала. Фаиль, конечно, в значительной мере говорит о материальном вознаграждении. Если ты добился выполнения плана, получи соответствующее вознаграждение. Если ты перевыполнил план, получи соответствующее вознаграждение. Если ты не выполнил план, тоже должны последовать некоторые санкции, штрафы. Опять же, надо здесь разобраться, и Фаиль подчеркивает, причины невыполнения плана. Может быть, план был однозначно завышен, и в этом смысле тогда это не твоя вина, это неправильно менеджером составленное планирование. Тогда нужно это тоже наказать, но не тебя уже, а менеджера, составившего неправильное планирование. Таким образом, проблема вознаграждения – это то, что сегодня мы называем материальным стимулированием. И Фаиль, конечно, в значительной мере говорил именно о материальном стимулировании. Но, как и Тейлор, у Фаиля есть указание на то, что не все меряется только материальными стимулами. И, по сути, подходы Фаиля в его методах управления менеджмента содержат зачатки, в том числе, и нематериального стимулирования. Опять же, этому не стоит удивляться, потому что то, что касается и Тейлора, и Фаиля, и других авторов, о которых мы будем сегодня говорить, они же создавали свои подходы не из головы, не из теории, они шли из практики. И поэтому они потому оставили свое имя в истории менеджмента, что оказывались в состоянии ухватить те сущностные, главные моменты, которые возникают. Помимо материального, человек заинтересован в вознаграждении. И причем далеко не всегда, чтобы это вознаграждение было только чисто денежным. Тот же авторитет, тот же уважение. Фаюри это отмечает, но все равно больший аспект просто пока делает именно на материальном вознаграждении. Следующий принцип, которым говорит Фаюль, это централизация менеджмента. Важный принцип с какой точки зрения? Фаюль обратил внимание, что очень часто менеджеров, управленцев становится очень много. Естественно, каждый человек мнит себя начальником, чувствует власть как контроль, забывает про ответственность. Как раз и возникает проблема, что начальника становится очень много, а между собой им договориться сложно. И, соответственно, начальник, он имеет свои задачи, свои управленческие функции, а не только исполнительские. И в этой связи обилие руководства, обилие управленцев является вот тем исходным пунктом, который может привести к расколу внутри коллектива, расколу внутри бизнеса. Именно для этого Фаюли говорит, что нужно простроить некую систему централизованного управления для того, чтобы избавиться от лишних управленцев, от лишних рабочих, об экономии рабочих мест. Это та проблема, которую решали давно. Этим занимался Тейлор, создавая свою хронометрию, создавая свои инструкции. И задача как раз заключалась в том, что чем меньше мы берем рабочих, тем меньше мы платим, тем больше у нас прибыль на выходе. Фаюль то же самое мою задачу поставил применительно к менеджерам. Чем больше менеджеров, тем больше проблем. Поэтому необходимо найти некие оптимальные количества управленцев в зависимости от объема производства, в зависимости от задач, которые стоят. И в каждом конкретном случае, который рассматривал Фаюль в каждом конкретном заводе, он соответствующие результаты проделывал. Следующее, на что обращал внимание Фаюль, это на принцип справедливости. В настоящее время существуют разные теории мотивации, в том числе в этих теориях мотивации есть теория справедливости, исходящая из того, что одинаковый труд или сходный труд должен получать сходное вознаграждение. То есть не должно быть того, что два человека выполняют одинаковую сходную работу, получают одинаковые сходные результаты, но получают материальное вознаграждение в 2-3 раза больше, чем у другого. Фаюль как раз обратил внимание на это, что люди очень чувствительны к справедливому отношению к себе. Если я прикладываю какие-то усилия, если я вношу те или иные действия, то я хочу, чтобы эти действия были замечены, были одобрены, чтобы моя инициатива оказалась востребованной, моя инициатива получила ту либо иную оценку. А в этой связи Фаюль как раз обратил внимание на то, что вознаграждение за работу, оно должно иметь под собой справедливое соотношение. В том смысле, что за сходные результаты, за сходные действия мы должны получать сходное вознаграждение. Кроме того, Фаюль обращает внимание на необходимость наличия порядка в должностных обязанностях. То есть, по сути, Фаюль говорит о том, что когда человек приходит на работу, рабочий ли, управленец ли, он должен быть ознакомлен со своими должностными функциональными обязанностями. Какие у него есть обязанности, то есть что с него спросят, и какие у него есть права, что имеет право спросить он. Нельзя, чтобы человек приходил на работу, тем более на управляющую работу, Фаюль говорит именно о менеджменте, и не знал границы применимости своей власти, не знал ту область, ту сферу воздействия, на которую он имеет право оказывать воздействие, и, соответственно, где находится граница ответственности другого человека. Вот для того, чтобы не возникало непонимания, скандалов, расколов между управленцами, должен быть порядок, то есть должны быть прописаны области действий, области ответственности каждого из менеджеров, за которые он отвечает. Следующий принцип, который выделяет Фаюль, заключается в том, что необходимо обеспечить стабильность рабочего места для персонала. Ну, это то, что характеризуется крылатой фразой «уверенность в завтрашнем дне». Я менеджер, я управленец, профессионал своего дела. Меня наняли на работу для организации каких-то бизнес-процессов. При этом я должен быть уверен, что это для меня не временная организация, что это та организация, в которой я буду работать дальше. Это та организация, в которой я, если начну успешно справляться с поставленными передо мной задачами, она будет обеспечивать будет мой карьерный рост как менеджера, рост как управленца. И, соответственно, стабильность рабочего места приводит к тому, что я буду заинтересован к тому, чтобы работать в этой компании, работать неформально. Если же я рассматриваю это как временное место, или я не связываюсь с этой компанией принципиальных идей и взглядов на свое будущее, ну, тогда и отношение к работе у меня будет соответствующим. Вместе с тем, Фаюль обращает внимание на необходимость культивирования инициативы. Инициативы не только рабочих, но и инициативы и менеджеров. Опять же, при всех тех ограничениях, о чем мы с вами говорили, и при наличии единоначалия, и при наличии скалярной цепи управления, в данном случае речь идет о том, что вот есть та сфера, за которую я отвечаю, есть та сфера, которую я руковожу, а вот в этой сфере я могу проявить инициативу. Я могу оптимизировать условия труда, я могу вносить те либо иные рационализаторские предложения, которые, с моей точки зрения, приведут к улучшению результатов. Но Фаюль опять же подчеркивает, что всякая инициатива должна быть ответственна. Есть уже, например, некий налаженный процесс производства. Я вношу туда изменения, тем самым я изменяю и нарушаю уже действующую систему. Конечно, может получиться намного лучший результат, и тогда моя инициатива будет оправдана. Но, с другой стороны, моя инициатива может быть недостаточно оправданной. И в этом смысле внесение изменений в процесс производства приведет к сбою производства. Так вот, инициатива должна иметь разумные пределы. И, опять же, то, что касается этой инициативы, она должна реализовываться с учетом всех тех задач, всех тех принципов, которые перед производством стоят. Ну и еще один пункт, который выделяет Фаюль и на котором стоит остановиться, это то, что сам Фаюль называет корпоративным духом. Вот здесь опять Фаюль прыгает очень далеко вперед, потому что в конце 20 века, в начале 21 века, в наших современных условиях бизнеса, корпоративный дух является тем образованием, которое дорогого стоит. Это есть лояльность персонала, это есть создание кадрового резерва, это есть обеспечение кадрового роста персонала внутри данной организации, это есть командообразование, это есть сплоченность коллектива, это все корпоративные мероприятия, корпоративные собрания, корпоративные выезды. Это все то, что создает некий корпоративный дух. Это все то, что скрывается под брендом той либо иной компании. И главная идея тут заключается в том, что акцент делается на отношении компании к человеку. Человек перестает быть простым винтиком. Человек осознает свою значимость и важность в компании. Он понимает, что его опыт ценится, и коль это оценивается, коль это замечается, человек, естественно, оказывается заинтересован в дальнейшем приложении, в дальнейшем развитии своих способностей в рамках данной компании. Конечно, Фаюль вот все это так подробно не расписывал, но общая идея-то вот этого корпоративного духа, заложенная Фаюлем еще в 20-е годы прошлого века, она нашла широкое развитие и распространение как сегодня, так и в последующем развитии классической школы менеджмента. В принципе, опять же, Тейлор тоже об этом говорил, но он говорил общими словами. Файоль формулирует это более конкретно, и Файоль начинает внедрять вот этот корпоративный дух в производство, создавая разного рода рабочие группы. И дальше, когда мы будем говорить о современных тенденциях менеджмента, мы опять же на корпоративном духе отдельно остановимся. Но восходит это все-таки именно к Файолю, как тому человеку, который начал это существенно внедрять и применять в разных сферах менеджмента. Опять же, вот я думаю, достаточно этих принципов, чтобы понять основные положения классического направления. Там можно выделить еще и другие, но с ними можно ознакомиться в предлагаемой литературе. А это вот те принципы, которые оказывают существенное воздействие, существенное влияние и на современное состояние менеджмента. Следующей школой, которая является естественным продолжением классических идей Файоля, является так называемая школа человеческих отношений. Смотрите, вот по мере перечисления тех принципов, о которых мы с вами сейчас говорили, мы видим, что начав с объективного управление, ответственность, экономические результаты, Файоль все более и более приближается к учету субъективных или человеческих факторов. По сути, Файоль готовит почву для того, чтобы менеджмент, управленцы стали больше внимания формулировать на человеческих качествах, человеческих чертах тех сотрудников, того персонала, которыми они руководят. Опять же, здесь нужно обратить внимание на то, что касается школы человеческих отношений, то она, возникнув с 30-х годов, начинает развиваться практически параллельно с классической файолевской школе. Вот если, опять же, мы вернемся к слайду, о котором говорили об эволюции управленческой мысли сновики, то, видите, значит, разница где-то в 15 лет проявляется, но классическая школа и школа человеческих отношений, они практически идут вместе. Просто то, что касается классической школы, она все-таки занималась проблемой менеджмента как такового с точки зрения управления результатами системности, социально-экономическими, социально-техническими системами, получением конечного результата. А то, что касается школы человеческих отношений, то она фактически свое основное внимание сосредотачивает именно на людях, на персонале, на тех человеческих, субъективных, пристрастных качествах, амбициях, желаниях, возможностях, которые у человека есть для достижения конечного результата. Но школа человеческих отношений в менеджменте волнует в значительной мере все-таки построение системы взаимоотношений между людьми и управление этой системой. То, что касается школы человеческих отношений, то ее становление начинается со знаменитых Хаторнских экспериментов, которые, начиная с 1927 года, были проведены на заводе Western Electric, который находился в Америке в городе Хоторн. Эти эксперименты проводились большой группы ученых, среди которых были Фриц Редлисбергер, Элтер Мейо, Уильям Диксон, другие. Но обычно данное направление связывают с именем именно Мейо. Хотя, может быть, это не совсем справедливо, потому что Мейо был одним из участников, который много сделал, но все-таки одним из организаторов данного направления был все-таки Редлисбергер. Однако, я думаю, это уже признание заслуг приоритетов, то, что более важно для академической традиции. Нас же с вами интересуют, собственно, результаты. Так вот, то, что касается результатов, полученных в ходе Хаторнских экспериментов, то там было доказано, и там было продемонстрировано, что когда мы занимаемся экономическими отношениями, когда мы занимаемся системой менеджмента, системой управления, конечно, объективные показатели играют существенную роль. И когда мы занимаемся бизнесом, конечно, мы должны в значительной мере ориентироваться на объективные показатели. Нас интересуют те экономические результаты, которые мы получили. Нас интересует, в конце концов, наше место на рынке. Нас интересует, как окупились те вложения, которые мы сделали. Но это результат. этот результат реализуется в течение некоторого процесса. Процесса производства, процесса предоставления услуги, процессе функционирования самой организации. А в этом процессе принимают участие все те же самые люди, все те же самые персонал, рабочие, менеджеры, как управленцы. И то, что касается этой школы, то основное внимание в данном случае было сосредоточено на том, что в трудовых коллективах существует, помимо формальной организации, я руководитель, менеджер, ты у меня в подчинении, следовательно, ты должен выполнять мои задания. Оказывается, существует еще так называемое неформальное отношение, неформальная организация, которая зачастую оказывается намного более существенной, намного более важной, намного более восприимчивой и намного более значимой для конечного результата, чем вся структура формальной организации. Работают именно люди, а люди работают, и между ними возникает неформальное отношение. Можно формально отсиживать с 9 до 6, а можно в это же самое время получать намного больший результат в зависимости от твоей мотивации, от твоего желания, от твоих потребностей, от твоей лояльности, от твоих перспектив, которые ты видишь в этой ли организации, либо в организации конкурентов. И, соответственно, та мотивация твоей деятельности, которая у тебя возникает, она в значительной мере зависит от субъективных особенностей человека. Мы ее сформулировал классическую доктрину человеческих отношений. Вот все то, о чем я сейчас говорил, это и нашло отношение в этой доктрине. Причем мы ее, будучи психологом, социальным психологом, исходил как раз из того, что главной особенностью любой организации, главной движущей силой любой организации являются те люди, которые в ней работают, и те отношения, которые между людьми в этой организации существуют. Если это достаточно кооперативные отношения, то позитивные, то и результаты будут значимы, то и те критерии, которые будут получены, тоже будут великолепны. Если же эти отношения конкурентны, агрессивны, конфликтны, то какие бы вложения ты в производство ни делал, какую бы самую современную технику ни покупал, ты не получишь результатов, существенно отличающихся от результатов конкурентов. На что я еще хочу обратить ваше внимание. То, что касается хаторнских экспериментов, то они были проведены в 27-32 годах 20 века. То есть, фактически, это было время наступления Великой депрессии. И в первую очередь, в данном случае, вставал вопрос выживания организации, раз. И, во-вторых, производство. Производство для того, чтобы выбрасывать на рынок те либо иные продукты, которые в условиях сниженной покупательной способности населения могли бы быть реализованы. Так вот, соответственно, когда мы ее формулировали, свою доктрину человеческих отношений, он исходил из того, и вот в этом состоит вся база данной школы, данного направления в менеджменте, что человек представляет из себя социальное существо. Опять же, давайте вспомним то определение менеджмента, которое мы давали. Мы все время говорим именно о социально-экономических, социально-технических системах. Так вот, фактически, это дань, которая отдается к школе менеджмента, школе человеческих отношений. Действительно, человек является существом социальных, то есть он ориентирован на поведение других людей и включен в контекст группового поведения. Это очень важный аспект, потому что если ты оказываешься в коллективе, где существует прохладное отношение с руководством, то твоя инициатива может иметь совершенно иное отношение и иные последствия с точки зрения твоей социализации в этом коллективе. Если сотрудники отдела находятся в плохих отношениях со своим руководителем, а ты пытаешься с ним выстроить деловые отношения, то ты можешь быть подвергнут групповому остракизму. То есть ты будешь изолирован внутри своей группы. И, естественно, когда ты будешь вот в этой изоляции, то тебе тяжело будет работать. И вместо того, чтобы работать, ты будешь погружен в мелкие дрязги, в мелкие конфликты. То есть ты будешь заниматься чем угодно, кроме работы. Вот на что обращает внимание Мойё. Опять же, факт очевидный. И Тейлор на него указывал, и Файоль об этом говорил. Но именно Мойё кладет эти факты, эти события в базовое положение своей концепции, концепции менеджмента, и фокусирует и обращает внимание именно на этом факте. Вместе с тем, в доктрине человеческих отношений большое внимание уделяется тому, чтобы соотнести человеческие психологические особенности с теми управленческими аспектами, которые возникают. Мойё подчеркивает, что человеческая природа несовместима с жесткой иерархией, с бюрократией, которая существует в любой организации. Это уже 30-е годы 20 века, то есть это уже период установившегося капиталистического производства со всеми своими тенденциями, которые существуют, в том числе и сейчас. Так вот, то, что касается этих тенденций, это иерархия. Есть начальник, есть подчиненный, есть заместители, есть стажер, есть ассистенты, есть секретарши, есть референты, есть определенная процедура прохождения документов. Для того, чтобы получить нужную подпись, ты должен получить разные визы. Юридический отдел, финансовый отдел, бухгалтерия, экономический отдел, хозяйственная часть. И только после того, как получены все визы, ты можешь подать бумагу на подпись руководителя. Получение виз – это длительные временные рамки. И так получается, что бумага к руководителю попадает только там через неделю, через две, а то и вообще не попадет, потому что кто-то где-то завернет бумагу. А очень часто юристы это любят делать. И, соответственно, тогда, пока ты будешь вносить те либо иные изменения, время уже уйдет. Я думаю, что это та же ситуация сегодня. Ничем не изменилась от середины прошлого века, потому что и этим особенно говорится крупные корпорации. Если корпорация средняя или мелкая, то тут, в принципе, руководитель находится в зоне прямого видимости, прямого контакта, и здесь мы можем быстро получить результат, хотя последствия могут быть разные. А вот если есть компания с уже установившимися внутренними регламентами, внутренними нормативами, то получение там элементарной подписи – это длительная процедура. Так вот, мы ее... 30-е годы обратил внимание на то, что вот эта бюрократия несовместима с человеческими желаниями, с человеческой природой. И ведь мы в данном случае говорим о результатах Мойё, которые могут быть приложены к менеджменту. Ведь эта бюрократия, она, когда мы говорим об управлении, проявляется прежде всего. Существуют некие писанные и неписанные нормы менеджмента. Нельзя прыгать через голову, нельзя обходить своего начальника и так далее. И вот со всем этим надо считаться. Если ты действительно хочешь бесконфликтного существования и результативного существования, как для себя, так и для компании. Следующее, на что обращает внимание Мойё в доктрине человеческих отношений, заключается в том, что руководители предприятий, менеджеры разного звена должны ориентироваться в значительной мере на удовлетворение потребностей людей. Потому что, если ты ориентируешься только на технические факторы, улучшение станков, их модернизация, приобретение новых мощностей, это все хорошо, но на эти мощности сами по себе набор железа, набор техники. Только тогда, когда к этому железу подходит тот, кто может на нем работать. Только тогда он на нем что-то производит, и только тогда получается отдача. Можно купить самый замечательный современный компьютер, имеющий огромное количество возможностей, имеющий огромный жесткий диск, имеющий большую оперативную память, и сидеть и резаться на нем в тетрис. очень часто так, кстати, и бывает, когда потребности техники намного превосходят те задачи, которые ставятся перед людьми, на ней работающими. Ну, и тогда возникает вопрос, зачем вкладывать дополнительные средства и приобретать те технические возможности, которые избыточны для решения бизнес-задач, для решения тех управленческих задач, которые передо мной возникают. Мое обратил как раз на это внимание, что на самом деле, если мы покупаем то либо иное оборудование, то нужно нам все-таки заботиться о том, чтобы заинтересовать человека работать.